Отечественная наука не позволила разгуляться в стране древним эпидемиям, не смогла также поднять голову и новая болезнь – тулеремия. В середине 1943 года ее атаки на фронте были полностью отбиты. Неизбежное военное время секретность лишила нас, увы, возможности узнать имена героев Малой войны, тех рядовых медиков, химиков и биологов, кому армия обязана своей защитой от серых носителей заразы. И все же я думаю, что успех Малой войны был бы полнее, если бы по-иному сложилась судьба вакцины Бориса Эльберта и Николая Гайского. Начиная с 1937 года, профессор Эльберт работал во Фрунзе. Ученый возглавил сначала Институт микробиологии, а затем организовал Киргизский медицинский институт. Студенты ценили в нем прекрасного лектора, коллеги, хорошего организатора и товарища. В научных журналах стали появляться статьи ученого и его учеников. В середине 1938 года на Ашхабадской противочумной станции была получена телеграмма, подписанная директором Киргизского медицинского института. Гайскому: «Приезжайте прочитать курс лекций по чуме». То была маленькая хитрость Эльберта. Лектора по чуме он, возможно, нашел бы и во Фрунзе, но ему хотелось потолковать со старым товарищем. В том самом 1938 году вспышка тулеремии широко прокатилась по Подмосковью, собрала обильную жатву в Воронежской, Рязанской, Тульской областях. Врачи уже научились диагностировать болезнь, но предупреждать ее по-прежнему не умели. Гайский приехал и остановился на квартире Эльберта. Двум ученым было о чем вспомнить. Кельи монастыря, лабораторная страда возле печки с афоризмами 17 века. Но больше всего два микробиолога говорили о вакцине, о том, что надо непременно опубликовать в специальных журналах сводку своих открытий и методы приготовления вакцины. Гайский соглашался: «Да, конечно, но где взять точные цифры, последовательность опытов, ведь все отчеты остались в лаборатории». Более энергичный Эльберт тут же написал в лабораторию, чтобы ему и Гайскому выслали копии протоколов. Но им даже не ответили. Эльберт не успокоился. Он снова вызвал Гайского телеграммой. «Их открытие должно служить людям. Надо писать статью по памяти». «Но я не помню половины цифр», — сознался Гайский. «Я берусь вспомнить все», — сказал Эльберт. «Только вы подпишите статью вместе со мной». С удовольствием облегченно вздохнул Гайский. Он всю жизнь сохранял убеждение, что столы в научных учреждениях предназначены для опытов, а не для писания статей. Удивительная память позволила Эльберту шаг за шагом восстановить весь ход пятилетних опытов. В 7 коротких сообщениях 2 автора изложили всю теорию своего препарата. Но хотя все это было важно и ново для теоретиков микробиологии и еще более важно для практиков, прошло 2 года, пока эти 7 сообщений увидели свет. Сочинения 2 авторов опубликовали в декабрьской книжке журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии за 1941 год. Надо ли удивляться, что в тот момент на интересное исследование мало кто обратил внимание? Было не до того. Немцы стояли у ворот столицы. Но и позже, когда в Донских степях разразилась крупная вспышка тулеремии, и тысячи людей нуждались в предохранительных прививках, все еще некому было подхватить дело Гайского и Эльберта. Единственный, кто воспринял призыв, брошенный микробиологическим журналом, был сам Гайский. Незадолго перед войной Николай Акимович Гайский из Ашхабада перебрался в Иркутск. Здесь, в противочумном институте, ему поручили руководить отделом тулеремии, и он неплохо справился с порученным делом. На новое место Гайский переехал не случайно. Хорошо оснащенный Иркутский институт давал больше простора для творчества, а Николай Акимович серьезно задумывался над тем, чтобы возродить утерянное, подарить врачам вакцину, предупреждающую тулеремию. Опыты начались в памятном 1941 году. 3 года спустя открытие приобрело известность. Книжное издательство в Иркутске выпустило тиражом в 200 экземпляров монографию доктора медицинских наук Гайского о новой вакцине. 3 года – срок в подобных делах небольшой. Но гремевшая за тысячи километров от Иркутска Великая война и там, в далекой Сибири, заставляла людей чувствовать себя мобилизованными. Как научные сотрудники, так и технический персонал, писал Гайский, охотно участвовали в опытах по испытанию живой тулеремийной вакцины. Больше того, сотрудники нашего института без колебаний предлагали себя для контрольного заражения вирулентной, ядовитой тулеремийной культурой. Не знаю, числится ли среди греческих муз покровительница научной удачи. Если да, то она, несомненно, стояла у колыбели открытия Николая Гайского. Удача, счастливый случай. Да-да, и в науке нужен счастливый случай. Нужен не менее, чем в лотерее или в любви. Во многом определил исход иркутских опытов. Но дело не только в слепом счастье. Экспериментатор мог воспользоваться им потому, что глубоко понимал суть тулеремийного иммунитета, ясно представлял то, что ищет. Николай Акимович твердо знал, что благотворна лишь живая вакцина. От опытов, проведенных вместе с Эльбертом, остался и другой вывод. Вакцина хороша, когда она обладает остаточной вирулентностью. Практически это означало, что надо изменять микробы тулеремии до тех пор, пока они не окажутся совершенно безопасными для кроликов и свинок, но иногда еще будут убивать мышей. Как изменять микробы культуры, чтобы они лишали своих убийственных свойств и превращались в вакцину, Николай Акимович тоже помнил. Пересевая и подсушивая микробные культуры, они с Эльбертом не раз добивали серьезных перемен в характере возбудителя тулеремии. К этим сведениям Гайскому осталось добавить месяцы труда, бесконечные проверки на животных и счастье. Изменить микроб, заставить его передавать потомству иные черты, нежели были у предков, удается довольно просто. Труднее изменять бактерии направленно, по своему вкусу. Например, лишить микроорганизм вирулентности, сохранив у него способность вакцинировать. Но и это при большом желании и достаточных знаниях удается. куда сложнее закрепить у микроба приобретенные свойства, остановить в какой-то момент его охоту к переменам.